Потом я стал им говорить. Говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя все еще бранились. Я им рассказал, какая Мари несчастная. Скоро они перестали браниться и стали отходить молча. Мало-помалу мы стали разговаривать. Я от них ничего не таил. Я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться. Там в обычае, встречая друг друга, знакомые или нет, кланяться и говорить «Здравствуйте». Воображаю, как Мария удивлялась. Однажды две девочки достали кушанье и снесли к ней. Отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мария расплакалась и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее. А вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне и все просили, чтобы я им рассказывал. Мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился, и читал все только для того, чтобы им потом рассказать. И все 3 года потом я им рассказывал. Когда потом меня все обвиняли, Шнейдер тоже, зачем я с ними, говорю, как с большими, и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они без того все знают, как не таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были. Я поцеловал Марии еще за 2 недели до того, как ее мать умерла. Когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уж на моей стороне. Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора. Все на него рассердились, а некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что это уж было дурно. Но тотчас же в деревне все все узнали, и вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Марии, и ужасно перепугались, но Мария уже была счастлива. Детям запретили даже и встречаться с нею, но они бегали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в полверсте от деревни. А иные просто прибегали для того, чтобы обнять ее, поцеловать, сказать «Я вас люблю, Мари», и потом стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья. Ей это даже и не грезилось. Расстыдилась, радовалась, а главное, детям хотелось. Особенно девочкам бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что это я им все пересказала, что они теперь ее любят и жалеют, и всегда так будут. Потом забегали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они сейчас видели Марии, что Мария мне кланяется.